Глава 28. Прогулка по дворцу оказалась познавательной не только для Флоранс, которая просила не называть ее леди, но и для меня. Одних нас гулять не пустили, куда бы мы ни пошли, рядом всегда оказывался кто-нибудь из маршалов. Это слегка раздражало, но свекровь встала на сторону мужчин, тихо шепнув, что лучше так, чем они будут вести нас ментально. «Вы еще не знаете?» Решив не скрывать это от нее, я призналась. «На мне абсолютный ментальный щит. Мои мысли слышит лишь Кир и больше никто, но круглосуточно и все до одной». «О-о-о!» Искренне удивившись, Флоранс на пару секунд задумалась, а затем звонко рассмеялась. «Так ему и надо». «М-да. И тут солидарность. Немного иная, но все равно она родимая». «Нет-нет. Анна, прости, я совсем не хотела тебя обидеть». Разглядев на моем лице скептицизм, свекровь доверительно пояснила. «Одно время я жутко стеснялась и нервничала, что Митюша и Кирилл могут читать мои мысли, так что даже ссорилась с ними иногда, когда они отвечали на незаданный вопрос. Потом они поняли, что это неприлично, да и я стала спокойнее, но слышать мысли женщины круглосуточно. Да, это серьезное испытание». Как он к этому отнесся? Как это вообще вышло? Ну, как-то вышло. Спрятав за неопределенной улыбкой смущение, я пожала плечами. Флоранс поняла меня правильно и допрашивать с пристрастием не стала. А расскажите о себе. Кир сказал, вы профессиональная управляющая. Это правда? Да. У моей семьи сеть ресторанов во Франции, и я управляю несколькими из них уже... «Лет 50, может, чуть больше. Мне нравится». А Митюша не возражает. Второй раз упомянув это имя, Сильфида меня немного озадачила. «Кто такой Митюша? У Кира вроде же нет родных братьев». «Анна? Что такое?» «Простите, а кто такой Митюша?» «Мой муж, отец Кирюши». Свекровь что-то прикинула в уме, а затем звонко рассмеялась. «О, прости, совсем забылась». Его имя Дмитрий, а я зову его Митя или Митюша. К сожалению, он не смог присоединиться к ребятам. У него сейчас очень важное дело в Тулузе. А ты сама знаешь, как они педантичны и законопослушны, наши любимые маршалы. Чуть грустно, но с улыбкой вздохнув, Сильфида решительно распахнула двери, отделяющие общедоступный первый этаж от хозяйственного блока. И громогласно объявила, не переживая, что ее не услышат. «Доброе утро, дорогие мои! Меня зовут леди Флоранс Саминов. Я свекровь вашей королевы и ваша новая управляющая. Не стесняемся, рассказываем все о меня интересующее». Не услышать Сильфиду невозможно, особенно если она добавляет в голос воздушной магии, проникающей даже в самые дальние и закрытые помещения. Бытовыми вопросами мы занимались вплоть до обеда, причем моя полыхающая ипостась производила на работников неизгладимое впечатление и буквально душила возможное возражение в зародыше. Флоранс порхала от службы к службе, вникая в суть практически с первой секунды, а я лишь широко улыбалась и многозначительно кивала, когда она поясняла мне то одно, то другое. «Нет, права, мама, каждый должен заниматься своим делом». И я искренне рада, что моя свекровь такая умная. Я сама с этим никогда бы не справилась. «Анна, это очень просто». Мы закончили с самым главным. С размещением и обеспечением питания прикинули примерное меню на неделю, договорились о бесперебойных поставках продуктов и теперь поднимались обратно с чувством выполненного долга. «Понимаю. Со стороны это кажется чудовищной мешаниной, но достаточно вникнуть в суть, как оказывается, что нет ничего сложного. Главное — понять основную схему. Вот ты, например, чем занималась раньше?» Интересно, как она воспримет правду?» «Я с детства очень любила читать и окончила университет культуры и искусств, библиотечно-информационный факультет. Последние полгода работала в городской библиотеке». «И все?» Взгляд свекрови был таким ироничным, что я моментально насторожилась. Неужели Кир ей уже что-то рассказал? «Нет, не все. Чуть помедлив, но видя, что интерес не ослабевает, я чуть прищурилась. «Моя мама из рода Пейсина. Думаю, вы должны знать». «Да, слышала». Улыбка Флоран стала такой проказливой, словно это не она была матерью и женой маршалов, а во взгляде появилось ожидание чуда. «А это правда, что у вас каждая ступень мастерства подтверждают татуировкой?» «Всегда хотела татуировку». И она тоскливо вздохнула. «Но, увы, у меня нет ни одной. Митюша был против». «Правда?» Немного смешавшись от подобного энтузиазма, я поняла, что передо мной стоит не просто сильфида, а авантюристка, которой в свое время не дали заняться слегка противозаконным, но таким манящим делом. «Откуда вы это знаете?» «Ну, мою бабушку звали Кристабелс. Знакома?» «Да вы что?» «Еще бы! Легендарная сильфида, которая могла украсть все, что угодно! Потрясающе! А вы?» «А я в слишком юном возрасте познакомилась с Митюшей, и у меня не было ни единого шанса проявить себя, так что пришлось пойти по стопам отца и заняться управлением». Снова грустно вздохнув, Флоранс бросила на меня лукавый взгляд из-под ресниц, а затем смущенно уточнила. «Кирюша, наверное, тоже против, да?» «К сожалению». «Но мы же можем заниматься этим законно. Ну, в смысле тут. В смысле того, что...» «Мам!» Кирилл возник буквально из ниоткуда и так укоризненно взглянул на мать, что она потупилась и даже слегка покраснела. Я, если честно, тоже была слегка поражена. Это что такое сейчас было? Если я правильно понимаю, только что свекровь подбивала меня на кражу? А кражу чего, собственно?» «Ягодка, не ведись. У мамы хобби такое — подбивать всех на глупости». Супруг повел нас в сторону большой гостиной, взяв меня под руку и не обращая внимания на сердитое фырканье Флоранс, которая шла рядом со мной. «Мам, я тебя очень прошу, давай не сейчас. Обещаю, мы с папой разрешим вам немного пошалить, но чуть позже». «Точно?» «Точно, слово короля». Иронично улыбнувшись, Кир распахнул перед нами двери, и стоило войти в комнату, как стало ясно, у нас гости. «Дорогая, позволь представить тебе старейшин нашего рода». Всего старейшин было 7. Имена я не очень хорошо запомнила, точнее, забыла сразу, как они прозвучали. Ведь за эти дни мне представилось столько народу, что в голове была откровенная каша. Вновь прибывшие действительно выглядели самыми настоящими старейшинами. Все как один в возрасте, с благородной сединой, невероятно умными серыми глазами и теплыми улыбками. Я бы даже заподозрила их в родстве друг с другом, потому что слишком уж они были похожи. А еще мне снова стало неловко, когда они все опустились передо мной на колено, преклонив головы. «Господи, мне всего 23, а им точно не меньше 300. Я королева не потому, что такая умная, а потому что последняя, тогда как они, старейшины, точно не за красивые глаза». «Пожалуйста, встаньте». Выдержав минимальную паузу, я поторопилась завершить этот ритуал. «Мне очень приятно видеть и принимать всех вас здесь. Наверное, вы уже успели обсудить без меня основные моменты, но...» «Не сочтите за наглость, могу и я их узнать?» «Обязательно, Ваше Величество. Поверьте, без вашего одобрения мы не примем ни одно решение», — мне ответил старец, в чьих глазах отражалась вечность. Даже несмотря на преклонный возраст, мужчина был статен, и я бы никогда не сказала, что передо мной тот, кого можно назвать стариком, лишь старцем, мудрым и рассудительным, хранителем рода, старейшиной. «Рада слышать, но вы с дороги, да и время обеда уже подошло. Наверное, стоит заняться делами после. Прошу вас». Указав в сторону стола, увидела в глубине мужских глаз одобрение, а сама в это время все думала, как же его зовут, ведь не выкать же ему постоянно. Вот забыла. Интересно, кто-нибудь обратится к нему, чтобы мне напомнить? Кир едва слышно фыркнул и моментально пришел на помощь. «Старейшина Корнелий, проходите сюда. Я хотел бы уточнить еще один момент». Вместо того, чтобы присесть за пока полупустой стол, который уже накрывали к обеду, Кир подвел нас к диванам. Остальные за нами не последовали, причем Флоранс тоже отстала, и мы остались втроем. Мы с вами уже подняли вопрос свечения, но я хотел бы услышать более подробный рассказ. Уверен, Анне тоже будет очень интересно это узнать. А старейшина знает? Здорово. Конечно, я хочу это услышать. Несомненно. Не могли бы вы мне это продемонстрировать, чтобы рассеять мои сомнения? Легко сказать. Но как? Ведь сейчас Кир уже держит меня под руку, но никакого свечения и искр нет. Как их создавать? Я пребывала в некотором замешательстве, но Кир, видимо, уже кое-что знал, так как отпустил мою руку, чуть отстранился. Затем посмотрел так, что мне моментально стало жарко, и огонь неосознанно полыхнул в полную силу, хотя последние пару часов едва тлел на кончиках перьев. Протянул руку ладонью вверх, и я, робея непонятно от чего, вложила в нее свои пальчики. Сияние возникло моментально, как и в прошлый раз, распространяясь от рук по телу волнами. Это была самая настоящая огненная радуга, золотые искорки которой с едва уловимым мелодичным перезвоном срывались с кожи, кончиков волос и крыльев. Крохотные звездочки разлетались по комнате, заполняя все пространство, но не падали. И вскоре рядом с каждым из присутствующих их было не меньше сотни. «Как красиво!» Узнав в восхищенном шепоте голос Флоранс, я обернулась и увидела в ее глазах набежавшие слезы. Во мне самой тоже возникло столько многочисленных восторженных эмоций, что они едва не разрывали мою грудь, стремясь выплеснуться наружу. Кирилл перевел взгляд на старейшину. «Это действительно она, древнейшая из магий». Лицо старца с полуприкрытыми глазами и трепещущими ноздрями было одухотворенным и блаженным. Выглядел он именно счастливым до невозможности. «Единение двух противоположностей. Той, что может дать, не оскудевая, и того, кто умеет брать, не отнимая. Мужчина и женщина. Конец и начало. Наказание нашего рода завершено, начинается новая эра. Проклятие исчерпало себя, и мы обрели монарха. Да здравствует королева! Да здравствует королева!» Последние слова старейшины хором повторили все присутствующие, и у меня едва не заложило уши. «Нет, это все, конечно, хорошо, но можно для тупеньких. Мы почему сияем? И почему раньше такого не было? Ведь не было же!» «Не было». Притянув меня к себе и обняв без стеснения, Кир шепнул на ухо. «Потому что ты отдаешь, не оскудевая. Ты так сильно любишь, так искренне и так не жалеешь, что моя аура не может впитать даже сотую долю. И излишки преобразуются в видимое глазу сияние. Теперь я могу пить тебя и пальцами, но безболезненно, потому что я уже переполнен твоими эмоциями, и они уничтожили своим сиянием побочный эффект, который был подтверждением нашего проклятия. Некоторые называют это самопожертвованием, но в нашем случае это немного не то. Это истинная любовь и невероятных размеров внутренняя сила, которая доступна лишь коронованной особе. Наверное, если бы ты не была королевой, сияния не было бы. Но, поверь, я бы не расстроился. Ты без сияния прекрасна и любима». Нежно поцеловав меня в губы, Кир закрыл нас от гостей своими крыльями, потому что я снова застеснялась, когда кто-то шутливо прокричал «Горько!». Черт возьми, стоило стать преступницей, чтобы найти своего маршала и чтобы он признался в любви. «А когда нам разрешат пошалить и в каких объемах?» «Кто о чем, а воришка о своем». Отстранившись, Кир подмигнул и успокоил меня. «Обсудим позже, а пока прошу за стол, моя королева». «Спасибо. А как звучало пророчество? Можно дословно?» Лично усадив меня за стол и проконтролировав, чтобы сели и все остальные, ловившие в это время искорки, как я узнала позже, каждой искорке было около 10 эмов счастья. Кир устроил по левую руку от меня свекровь и Джозефа, а справа от себя старейшин. «Старейшина Корнелий, могу я попросить вас рассказать о пророчестве?» «Несомненно». Чинно кивнув, Корнелий прикрыл глаза, видимо, припоминая текст дословно, а затем тихо, но уверенно продекламировал. «Монарха обретут скитальцы, и завершится эра угасания народа лишь в день, когда благословит их собственная королева и выжжет силы истинного чувства древнейшее проклятие рода». В гостиной воцарилась тишина. Но она не была гнетущей, скорее торжественной, потому что каждый из присутствующих осознавал прозвучавшие слова и был благодарен тому, что случилось. Проклятый род обрел королеву и монарха. Проклятый род совсем скоро прекратит свое существование, потому что возродится древний род Шакор именно в тот момент, когда мои искорки благословят последнего проклятого. «Но разве это возможно?» «Не сомневайся», — прошептав на ухо, Кир поцеловал меня в висок и отстранился. «Господа, обед стынет? Мам, я хороший, Анна в курсе. Джозеф? Нет, обсудим позже. А давайте просто поедим, а?» Немного нервное возмущение первого монарха рода Шакор сопровождалось ироничными смешками присутствующих, но в итоге обед прошел замечательно. Мужчины дружелюбно общались между собой, и к нам никто не лез с неуместными расспросами. Десерт был выше всяческих похвал, и когда я стащила у Кира кусочек, который он явно, точно говорю, не хотел есть, остальные присутствующие один за другим откланялись и как-то незаметно испарились. В итоге в гостиной остались лишь Кир, свекровь, Джозеф с Тимофеем да старейшины. И я, жующая стыренный у мужа кусочек бисквита. «Ну что за напасть? Мне надо! Нервы!» «Ваше Величество, обед был невероятно вкусен!» Корнелий улыбнулся мне так тепло, словно был моим кровным дедом, и мне даже неловко стало, так что пришлось экстренно глотать и смущенно улыбаться. «Вы не торопитесь, ешьте. Мы пока пройдем в кабинет». «Обязательно, спасибо!» Запив бисквит соком, я сдержанно кивнула. «Я уже поела. Уверена, если кому-то чего-то не хватило, служанки подадут все недостающее в кабинет. И плевать на десерт. Желаю знать подробности». В кабинет мы прошли тем же составом, причем я снова устроилась на подлокотнике, потому что иных вариантов попросту не было. Кабинет хоть и был большим, но мужчинам едва-едва хватило сидящих мест. Джозеф с Тимофеем опять замерли по обеим сторонам от двери, словно величественные стражи. Флоранс села в крайнее кресло у окна, а старейшины разместились полукругом напротив нас с Кириллом. Наверное, можно было перейти в малый зал советов, где обычно собирались советники, обсуждая текущие вопросы. Но стоило мне об этом подумать, как Кир отрицательно качнул головой, и я не стала настаивать. Кабинет мне нравился намного больше. Служанки проворно накрыли пару чайных столиков на случай, и как только за ними закрылась дверь, Корнелий взял слово. «Ваше Величество, как мы все знаем, и ваша корона тому подтверждение, наш род обрел монарха. И моментально ворох проблем. К сожалению, вы уже сами успели ощутить на себе силу предрассудков, связанных с нашим родом. Но это лишь вершина айсберга. Кирилл успел рассказать нам не только о ночном инциденте, но и о встрече с членами совета. Увы, результаты не радуют. Нам дали отсрочку в 10 дней, и я им за это действительно благодарен, потому что она нам нужна. Но через 10 дней совет потребует от вас отречения. Они не потерпят смены династии подобным образом, а ведь она сейчас и произошла. Фактически Южный континент перешел во владение рода Шакор, древнего и могущественного рода. И пускай вы сама огненная сирена, но ваш супруг — демон Шакор, и ваши дети будут принадлежать нашему роду. У нас остается всего два варианта. Первый — в случае вашего категоричного отказа сложить полномочия, нас ожидает война. Сейчас сложно предсказать ее итоги, но что мне ясно точно, так это то, что многочисленные жертвы с обеих сторон будут неминуемы. К сожалению, в нашем роду не так много мужчин, чтобы мы могли позволить себе такую роскошь. И даже в случае победы цена будет слишком высока, несоизмерима. Второй вариант тоже не слишком хорош. Вы подчинитесь решению совета и сложите полномочия, отказавшись от огненного трона. В данном случае мы теряем континент, но не теряем своих монархов, потому что на вас две короны. Передав одну огненным демонам, вы оставите себе вторую. Ее отобрать у вас никто не в силах, потому что мы самый древний род на этой планете. Этот момент обсудим чуть позже, и я дам вам изучить хроники». Предупредив мой возможный вопрос, Корнелий мягко улыбнулся и продолжил. «И тут возникает момент с местожительством, который также предусматривает два варианта. Первый. Мы остаемся на Земле, проживаем там же, где и раньше, то есть по всей территории планеты. Лишь для монаршей резиденции выбираем особое место, дабы не ущемить права ни одной правящей ныне династии. Скорее всего, это будет остров. Первое время совет и общественность не поймут, что на планете появилась еще одна реальная сила, с которой придется считаться. Но как только это случится, они тут же встанут на дыбы. Когда приходится делиться тем, что уже поделено, мало кто адекватен, сами знаете. И тогда с вероятностью в 90% начнется война. Ее итоги я вам уже осветил. Второй вариант с местожительством, который может подарить как светлое, так и грандиозно провальное будущее, это переселение в иной мир. Старейшина умолк, а я пыталась переварить все услышанное. Получалось не очень хорошо. Мне никто не мешал, меня никто не торопил, поэтому я позволила себе тщательно взвесить каждый вариант. Минут через 15 поняла, что выбора как такового нет. Но уточнить надо. «Старейшина Корнелий, скажите, вы действительно уверены, что войны не избежать?» «Да, Ваше Величество. Мы тщательно изучили этот вопрос, прежде чем я взял на себя право озвучить выводы. Мир не согласится с возникновением еще одного правящего рода. Мало того, Совет испугается за свои территории и власть. Мало кто из ныне живущих знает, но древние хроники содержат всю информацию о Великом Исходе и о том, кем мы являлись раньше и кем вновь вскоре станем. То, что известно вам, далеко не всегда является правдой». Старейшина немного грустно улыбнулся и прикрыл глаза. «А правда в том, что это мы, те древние, точнее, один из 13 древних кланов, кто привел в этот мир демонов младшей ветви и остался с ними, тогда как остальные древние вернулись в родной мир, убедившись в благополучном переселении. Мы, те древние, клан которых незадолго до Великого Исхода потерял своих монархов и поэтому были обречены на вымирание в родном мире. Мы согласились открыть межмировой портал и увести с планеты праматери младшую ветвь, потомки которой теперь сами причисляют себя к древним, хотя это не так. Мы поступили так, чтобы избежать перенаселения, в обмен на шанс когда-нибудь в новом мире обрести новую королеву. И именно мы, те древние, которые и распределяли между членами младшей ветви мировые потоки этого мира. Себе мы не взяли ничего, так как не имели на это права, потому что были прокляты. Сейчас такое право у нас есть. Мало того, мы можем заявить права на всю планету в целом, потому что мы древние, тогда как остальные всего лишь младшие, понимаете? Понимаю. А еще я понимаю то, что никто не позволит нам затребовать это право. Выводы старейшины были верными, война неминуема. Совет элементарно испугается и решит уничтожить нас до того, как мы даже заикнемся о своем праве. И никогда не поверит, что нам ничего не надо. Кто в своем уме отказывался от возможности захватить мир? Ну, может, только законники? Но разве законник откажется установить везде тот самый правильный закон? А что насчет нового мира? Это ведь очень сложно и опасно. Разве есть еще незанятые демонами миры, пригодные для жизни? Я нервно забрасывала старейшину многочисленными вопросами, но он лишь добродушно улыбался. А когда я выдохлась, все с той же улыбкой ответил. Все очень просто. У нас есть монаршая чета, для которой найти такой мир не проблема, как и открыть туда портал.